Во всяком случае, именно это он собирался сделать. Лицо Эда исказилось в рычащем оскале, когда он резко выхватил из-за пояса своих штанов огромный старый мушкетон и нацелился в мою голову. «Эй!» — завопил я. Я понял, что произошло. Страсть и жажда завладеть нефтью свели его с ума. Он обезумел. В его жилах кипело черное золото. Неужели он решился прикончить меня? Нет, а сущий дьявол. Я припал к земле, молниеносно сунул руку в кобуру и... бах! Эд выстрелил. Пуля просвистела над головой. Он промахнулся. Тут же я услышал, как пуля со звоном чмокнула за моей спиной и услыхал слабый крик. Я круто повернулся, в 10 метрах от меня на углу хижины в воздухе кувыркнулся человек. Он упал и покатился. Я заметил тощее длинное тело и редкие усы. — Кощей! — Эд крикнул. — У меня не было времени, чтобы попросить тебя отойти, сынок. Он взял тебя на мушку, поэтому у меня не было ни секунды. — Эд! У меня тоже не было времени выразить словами все, что я хотел сказать. Мы догадались, что бандитам из Хэндифут представилась хорошая возможность понаблюдать, как самолет приземлился на острове, но мы не имели представления, что они предпримут дальше. Теперь мы знали наверняка. Они бросились бежать сюда, и, увидев нефть, она уже растеклась повсюду, решительно настроились на то, чтобы не позволить нам покинуть остров живыми. Очевидно, сюда примчалась вся банда, и когда я обернулся, то увидел в 20-30 ярдах от хижины еще полдюжины человек, только у одного из них было оружие в руках. Он прицелился и выстрелил в меня. Я выхватил свой кольт и выпустил в него пулю. Эд закричал: «Вон там!» На той стороне тоже несколько человек. Черт с ними, где они там? У меня даже не было времени, чтобы взглянуть. Я промазал, и тот человек снова выстрелил. А другие тоже выхватили оружие. Я только поддерживал беспрерывный огонь, попав в одного и ранив другого, очевидно, в ногу. Он накренился и упал, но встал и, хромая, побежал. Другие тоже скрылись из виду, стремившись к противоположному краю хибары, где прятались мы с Эдом. Наконец, никто больше в меня не стрелял, но мой револьвер был пуст. Я слышал, как огромная пушка Эда громыхнула 2 или 3 раза, а когда вернулся к нему, его мушкетон глухо щелкнул, а рукав рубашки дернулся. На белой ткани проступило маленькое красное пятно. Он завертелся, как кот, упал на одно колено, подняв оружие, потом прыгнул и спрятался за стеной хижины возле рождественской елки. «Даже не заметил, откуда взялась эта пуля», — заорал он. «Зайди в хибару, мальчик. Там они убьют тебя». Но я не собирался безоружный прятаться в доме, пока не собирался. Когда Кощей свалился на землю, я видел, как упал его пистолет, отскочив от стены на 4 или 5 ярдов. Мне он был нужен позарез. Я не знал, что творилось за стеной, где лежал убитый, потому что не мог его видеть, но через минуту я узнаю, как там дела. Я повернулся, отыскал глазами пистолет, согнулся и бросился к нему. Я схватил его, крепко сжал в руке и, зацепившись за что-то ногой, покатился. Я почувствовал, как открылась забинтованная рана на шее, и ощутил нестерпимую боль в голове, но поднялся на колени, держал палец на спусковом крючке. Огромный дородный детина промелькнул и скрылся за дальним углом хижины. Луи Грек. Но между ним и мной где-то посредине стоял другой тип. Как только я заметил его, он тут же выстрелил. Он промахнулся. Я нет. Я выстрелил один раз, и он стукнулся спиной от доски, потом сполз вниз и так остался сидеть, подпирая хибару. Его голова свесилась на бок, подбородок касался груди. Мне достался тяжелый автоматический кольт 45-го калибра. Тому типу он больше не понадобится. Потом все стихло. Слышался только сочный шепот, выходящий из трубы нефти. Сейчас она текла даже быстрее, чем раньше, растекаясь вокруг нас и образуя огромное озерко. Нефть была у меня под ногами, скользкая и блестящая. Она плавно растекалась, накрывая мои ботинки. Я прыжками добрался до маленькой комнаты, где прятался Эд и рождественская елка. Я заметил краешком глаза, как что-то промелькнуло слева. В 10 шагах, припав к земле, за низким серым кустарником шевелился человек. Последние лучи солнца отражались от металла в его руке. Пистолет бандита медленно целился в Эда Кляйна. Я выбросил вперед руку и выстрелил трижды. Я не мог позволить себе тратить зря оставшиеся пули, но я также не мог позволить себе потерять Эда. Одна пуля или больше попали в человека. Он завертелся на месте, словно кто-то дернул его и развернул по кругу, а потом упал лицом вниз. Я побежал к Эду, но поскользнулся на нефтяной луже и упал. Вскочив на ноги, я юркнул в комнату, которую мы открыли, разобрав по доскам стену. Вид у Эда был мрачный. Он не паниковал. «Сукины дети!» — выругался он. «Они даже никогда меня не видели раньше. Опуляют!» «Какое это имеет значение?» Они прикончили бы любого, кто обнаружил бы эту скважину, Эд, и считали бы, что вышли сухими из воды. И если мы не доберемся до самолета сейчас, они таки выйдут сухими из воды. В боевых действиях наступило затишье. Я понял, что в ближайшую минуту или две никто не собирается атаковать нас, по меньшей мере трое из них уже убиты или умирают. Вряд ли мы сумеем долго сдерживать натиск этих свирепых ребят. Сколько патронов осталось в той пушке, Эд? 2. Я проверил магазин своего автомата, защелкнул его на место и взвел курок. У меня 3. Всего 5. Даже если ты стреляешь так же хорошо, как я, мы не сможем прикончить больше 5 человек. А я бы сказал, что... Их гораздо, гораздо больше. Да, и любой добавочный супчик ставит нам минус. Может, попробовать прямо сейчас рвануть к самолету? Пожалуй, — согласился Эд. Или можно попытаться продержаться здесь еще минут 5-10. Когда совсем стемнеет, у нас появится реальный шанс добраться до самолета. Солнце только что закатилось за горизонт, и стало сумрачно. Это серое время перед наступлением полной темноты, но пока еще было достаточно света, чтобы мы могли различать движущиеся поблизости предметы, и наоборот. И тут же прогремело еще 3 выстрела. Осколки, отскочив от обломков стены, обсыпали нас. «Смываемся», — прошептал Эд. Мне кажется, нам не стоит изображать здесь мишень. Давай-ка лучше... Я услышал легкий треск, как если бы кто-то ступал по яичной скорлупе. Я еще обратил внимание на то, что почерневшая вокруг земля как бы пульсирует, то освещаясь, то опять темнее. Нас осенило. «Сукины дети сожгут нас заживо», — возмутился Эд. Это была правда. Дальний конец хижины полыхал в огне. Теперь до нас отчетливо доносился треск. Он постепенно усиливался и перерастал в рев. Через тонкие щели в стене за спиной мы видели зарево. Лачуга горела. Потому как быстро все здесь полыхнуло, можно предположить, что они плеснули керосинчиком. Ой-ой-ой-ой-ой! Что случилось? Придурки! Шел, если тебе никогда не доводилось видеть, как горит нефтяная вышка, то сейчас твоим глазам представится нечто такое, что ты запомнишь на всю оставшуюся жизнь. Не сомневаюсь, это незабываемые минуты. Только теперь до меня дошло. Эти идиоты подожгли хибару, и через несколько минут или секунд нефть вспыхнет, скважина загорится, а мы стоим у ее устья.